Глава 57. Добравшись до участка, они отправились прямиком в комнату оперативных совещаний. Фостер оглядел карту на столе. Крупномасштабную карту Сан-Анджело и окрестностей в радиусе примерно 10 миль. «Ладно», — он протянул Зои и Тейтуму голубые маркеры. «Отметим те районы, где, если верить Ермилову, копать проще». «Почва Тулия стоит отметить другим цветом», — заметила Зои. «Пока что убийца сосредоточился именно на них». «Другим цветом?» — пробормотал Фостер. «Вечно у вас, федералов, какие-то странные идеи». Однако вышел из комнаты и вернулся минуту спустя с целым букетом маркеров в руке. «Держите», — сказал он, бросая Зои зеленый маркер. Та поймала его левой рукой, неожиданно ощутив при этом довольно нелепую гордость, и постаралась сделать вид, что каждый божий день только и делает, что ловит разные предметы. «Так», — сказал Фостер. «Список у вас есть?» «Есть». Тейтум развернул список, составленный по указаниям доктора Ермилова. Сходив к ближайшему ксероксу, он сделал две копии списка и раздал их Фостеру и Зои. Бентли стала отмечать расположение почв в Туле. Каждый пункт в списке представлял собой пару координат и радиус. Она отмечала их на карте зеленым маркером. Один район оказался там, где нашли тело Николь Медина, второй — в месте погребения Мэрибелл Хоу. Затем в западной части карты начали появляться новые зеленые круги. Фостер и Тейтум, стоя вплотную по обе стороны от нее, рисовали свои круги. Скоро вся карта была покрыта голубыми и зелеными отметками. «Можно еще сузить район поисков, по крайней мере, для начала», — предложила Зои. Обе жертвы были похоронены менее чем в 6 милях от города. «Думаю, имеет смысл сосредоточиться на 6-мильном радиусе. Потом можно будет его расширить». Взяв рулон желтой полицейской ленты, Фостер приложил городу на экране и обвел его неровной чертой. Убийца роет ямы вблизи дорог, но, как правило, объездных. «Мало посещаемых», — сказал Тейтум. «Кроме того, он избегает густонаселенных мест, так что район Грейп-Крик можно исключить. И отмечать стоит только дороги, почву, вокруг которых легко вскапывать». Они начали тщательно одну за другой отмечать подходящие дороги. Их было куда больше, чем хотелось бы, и все же поиск замаскированных ям в этих местах выглядел уже вполне осуществимым. Работа на несколько дней. Наконец, были отмечены все дороги. «Пойду к Дженсону», — сказал Фостер. «Постараюсь выбить из него бюджет хотя бы на один радар. Начинать нужно как можно скорее». «Надеюсь, поможет местный отдел ФБР», — предложил Тейтум. «Я с ними поговорю». «А мне нужно поработать с Гарри», — сказала Зои. «О письме от убийцы она уже рассказала им в машине. Подготовить вторую статью». «Спрошу еще Шелтона, нельзя ли что-нибудь выяснить по электронному адресу», — заметил Тейтум. Зои рассеянно кивнула. «Там временный ящик. Вряд ли удастся много накопать, хотя попробовать стоит». Фостер и Тейтум отправились звонить, оставив Зои в пустой комнате одну. Она устало вздохнула, затем открыла ноутбук и несколько раз перечитала письмо убийцы. Подошла к белой доске, написала на ней три фразы. «Каждый предпринятый мною шаг необходим и неизбежен. Всему этому есть причина. Подождите, пока не узнаете историю целиком». Некоторое время, постукивая маркером по губам, вглядывалась в эти фразы. Затем набрала номер Гарри. «Как раз собирался вам звонить», — сказал тот. «Прочли?» «Прочла», — ответила Зои. «И у меня есть пара идей». «Я посмотрел, кто такой этот Генри Ли Лукас. Вы-то, наверное, знаете?» «Серийный убийца, прикончил очень много народу. Сколько именно, точно неизвестно. В какой-то момент он заявлял, что убил 3000 человек. На это и ссылается наш неизвестный. А вы знаете, где его судили?» Зои нахмурилась. «Где-то в Техасе. Если не ошибаюсь, его поймал какой-то техасский рейнджер. Хотели судить в Остине». Но там на суд ломились толпы народу, поэтому процесс перенесли в Сан-Анджело. Зои шумно выдохнула и снова вчиталась в письмо. «В те времена у каждого был среди присяжных друг или родственник», — прочла она вслух. «Ваш серийный убийца вырос в Сан-Анджело», — гордо сообщил Гарри. «Парень из местных». «Упоминает, что это обсуждали его родители», — заметила Зои. «В каком году был суд?» «Кажется, в 84-м». «Значит, если тогда ему было... От 5 до 10, сейчас около 40, может, чуть больше». «А почему от 5 до 10? Что, если ему было 13?» «Тогда он вряд ли стал бы вспоминать, как об этом разговаривали родители. Скорее вспомнил бы, как обсуждали ребята в классе. Ей вспомнилось собственное детство, когда ребята в школе не говорили ни о чем другом, кроме как о Мейнардском убийце. Верно подмечено. И теперь ясно, как с ним говорить, — продолжала Зои. Этот парень состряпал целую историю о своей миссии. Помните сравнение «Санус Мирабилис» Эйнштейна? Он сообщает нам, что у него грандиозный план, призвание. Этим он хочет поделиться. «А что вам говорит это призвание?» — спросил Гарри. «Как оно поможет составить его профиль?» Зои фыркнула. «Никак. Призвание — просто сказочка, которую он сам себе рассказывает. Но, разглагольствуя об этом, он может случайно выдать какие-то важные для нас детали, вывести на что-то реальное». «Что значит сказочка, которую сам себе рассказывает?» «Гарри, люди постоянно лгут самим себе. Кому и знать это, как не вам?» «И наш парень рассказывает себе красивую, сложную, величественную ложь, чтобы избежать встречи с очень простой и неприглядной правдой». «Какой правдой?» «Что он закапывает женщин живьем, потому что ловит от этого кайф».